и заглянула под кровать. Пусто, если не считать клочьев пыли и паутины. Перерыла весь шкаф. Может, я положила красную кофточку на место, да и забыла об этом? Услышав звонок в дверь, я перестала копаться в шкафу. Наверняка это Эдвард. «Кто-то пришел», — сообщил мне с дивана Чарли, когда я пролетела мимо. «Я сама открою». Улыбаясь до ушей, я распахнула дверь. Золотистые глаза Эдварда были широко распахнуты, ноздри раздуты, зубы оскалены. «Эдвард, ты чего?» — ошеломленно спросила я, увидев его лицо. Он прижал палец к моим губам. «Дай мне пару секунд», — прошептал он. «Не двигайся». И он исчез. Эдвард двигался так быстро, что Чарли его даже не заметил. Не успела я прийти в себя и досчитать до двух, как Эдвард вернулся. Обхватил меня за талию и торопливо потянул на кухню, бросая тревожные взгляды вокруг и прижимая к себе, словно собирался прикрыть мое тело своим. Я глянула на расположившегося на диване Чарли, но он старательно не замечал нас. «Здесь кто-то был», — прошептал мне на ухо Эдвард, притащив меня в дальний угол кухни. Говорил он тихо и напряженно. Я едва расслышала его слова за грохотом стиральной машинки. «Клянусь, что ни один оборотень...» — начала я. «Это не они», — оборвал меня Эдвард, качая головой. «Это был один из нас». Судя по его тону, он не имел в виду своих родственников. Кровь отхлынула от моего лица. «Виктория!» — с трудом выдавила я. «Этот запах мне не знаком. Кто-то из Вальтури? Возможно. Когда? Приходили недавно, рано утром, когда Чарли спал. И кто бы это ни был, Чарли он не тронул, значит, приходил с другой целью. Искал меня». Эдвард промолчал и замер, как статуя. «Чего это вы тут друг на друга шипите?» — подозрительно спросил Чарли, появляясь из-за угла с пустой чашкой для попкорна. Я позеленела. Пока Чарли спал, в дом заходил вампир и искал меня. Паника захлестнула с головой и горло перехватило. Не в силах ответить, я в ужасе уставилась на Чарли. Выражение его лица вдруг изменилось. Он усмехнулся. «Если вы тут отношения выясняете, ну, не буду вам мешать». Все еще усмехаясь, он поставил чашку в раковину и ретировался. «Пошли!» — тихо приказал Эдвард. «Но как же Чарли?» От страха грудь сдавила, и я едва могла дышать. Эдвард на секунду задумался, потом выхватил телефон. «Эммет!» — пробормотал он в трубку и заговорил так быстро, что я ничего не поняла. Через полминуты разговор был окончен, и Эдвард потянул меня к двери. «Эммет и Джаспер уже едут», — прошептал он, чувствуя мое сопротивление. «Они пройдутся по лесу. С Чарли все будет в порядке». Тогда я перестала сопротивляться. Просто была не в состоянии мыслить здраво. Чарли встретил мой испуганный взгляд самодовольной улыбкой, тут же сменившейся недоумением. Эдвард вытащил меня за дверь, прежде чем Чарли успел сказать хоть слово. «Куда мы едем?» Даже в машине я продолжала говорить шепотом. «Поговорить с Элис», — ответил Эдвард нормальным, хотя и невеселым голосом. «Ты думаешь, она могла что-то увидеть?» Эдвард, прищурив глаза, пристально смотрел на дорогу. «Может быть». Предупрежденные звонком Эдварда, его родственники нас уже ждали. Когда мы вошли в комнату, они молча стояли, застыв, словно статуи. «Что там произошло?» — сходу спросил Эдвард. Я неприятно поразилась, увидев, что он сжал руки в кулаки и злобно уставился на Элис. Элис стояла, плотно скрестив руки на груди, только губы шевельнулись в ответ. «Не знаю, я ничего не видела». «Кто это может быть?» — прошипел он.